Вагина шопинг. Рози тоже осталась дома на эти три дня, хотя никакой реальной причины для этого не было, поскольку Поппи Клод самоизолировался. Дождь струился по окнам, словно рыдал весь дом. Ватные тучи цвета дохлых мышей шапкой нависали над горой. Клод все плакал и плакал в своей спальне. Как могла Рози уйти на работу и лечить детей других людей, когда ее собственный ребенок, заперся в комнате, отказываясь от еды и любого утешения? Она знала статистику самоубийств, знала, что несчастные почти подростки делали со своими телами, и знала, что не сможет защитить собственного ребенка, если не будет рядом. Поппи и Клод оба выбрали изоляцию от мира. Как же могла их мать воссоединиться с ним? Утром третьего дня позвонил Джеймс. «Ты должна завтра прийти на работу». «Здесь пока не все наладилось», — ощетинилась Рози. «Поверь», — сказал Джеймс, — «ты должна прийти завтра». «Хоуи? Хоуи, и вообще, какого чёрта у вас происходит?» «Джеймс, я должна кое-что...» Теперь, когда у Поппи в школе все все знали, остались ли причины не рассказать этому близкому другу, коллеге-врачу и наперснику? «Неважно. Завтра буду». «Скажи Ивоне, что она может предложить пациентам, которых пришлось отменить, прийти ко мне в субботу». «Хорошее начало. Ты в порядке, Ро? Что происходит?» «Ничего, я... ничего. Увидимся завтра». Утром четвертого дня она тащилась вверх по горе. Хоуи встретил ее у дверей. «Давай пройдемся. «О боже, это обязательно?» «Это не тот разговор, который можно вести у стойки администратора». «Дайте хоть дух перевести». «А вам в любом случае не придется говорить», — отрезал Хоуи. «Послушайте, Рози, я знаю, что у вас дома происходит какое-то дерьмо. Я не хочу бить вам в спину, но работу в клинике вы просто не тянете». «Как это я не тяну, позвольте спросить? Я каждую неделю принимаю по 35 пациентов. Беру срочных пациентов и дежурство, как и вы. Нагрузка у меня полная, как и у вас». «Как вы можете говорить, что каждую неделю принимаете по 35 пациентов? Вы отменяете всех с самого понедельника». «Один раз на одной неделе. На этой неделе мне пришлось отменить пациентов. И всех их я не просто отменила, а перенесла. И для каждого выкрою время. За 4 года, что я здесь работаю, это первый раз, когда мне пришлось перенести больше приемов, чем приходится на один рабочий день. Люди болеют, Хоуи, у людей болеют родственники, даже у врачей. Вот почему у нас есть отпуск по болезни и личный отпуск, и отпуск по семейным обстоятельствам». «Именно это случилось на этой неделе? Заболел ребенок? Рози кивнула, но не стала уточнять. «А Пен не может об этом позаботиться? Он ведь не работает». «Как мы с мужем распределяем семейные и домашние обязанности, вас совершенно не касается». «Да, зато меня касается управление этой клиникой, а я не могу ей управлять, если врачи не чтят свои обязанности». 3 дня за 4 года едва ли можно назвать неуважением к своим обязанностям. «Если не считать того, что прием пациентов — лишь часть ваших трудовых обязанностей». «Я врач, Хоуи. Прием пациентов — и есть моя работа». «Возможно, в больнице в крупной организации этим она действительно и ограничивается. Но, как вам ясно давали понять, при приеме на работу в небольшой клинике от вас ждут большего. Большего требуют. Мы все остальные принимаем свою долю пациентов и берем на себя дополнительные обязанности. Вы же приходите, принимаете пациентов и уходите домой. Это означает, что остальные тянут за вас лямку. Вам нужно вносить вклад во все предприятие. У остальных тоже есть семьи, личная жизнь и пациенты, о которых мы заботимся. Нам нужны командные игроки, способные разделить бремя». «Чего же я не сделала такого, о чем меня просили?» «Ничего из того, о чем вас просили, вы не сделали», — заорал он. «Вы не помогаете с маркетингом, вы не помогаете привлекать новых пациентов, вы не ездите на конференции представлять нас, вы не посещаете семинары, чтобы расширять свои навыки и таким образом предлагаемый нами спектр услуг. Нам нужен человек, который займется соцсетями и веб-сайтом, а вы отказались. Нам нужен человек, который рассмотрит вопрос гуманитарной работы и других волонтерских возможностей. Я даже провел работу, наладил контакты с клиникой в Таиланде. Но вы не желаете туда ехать даже ненадолго. Знаете ли вы, как это полезно для маленькой клиники? Она смог бы опубликовать статью в журнал Seattle Metropolitan. Может быть, мы даже заинтересовали бы Национальное общественное радио. Нас признала бы Американская медицинская ассоциация. Вот как люди выбирают врачей, Рози. Есть тысяча больших и малых факторов, которые входят в управление подобным бизнесом, а все, что делаете вы, это прием пациентов, за исключением тех дней, когда вы и этого не можете. Я не могу ехать в Таиланд. У меня есть здесь пациенты, не говоря о семье и жизни. Я не могу каждую неделю работать волонтером. У меня и так работа с полной занятостью. Кроме того, у меня уже есть все те навыки, для изучения которых вы так жаждете отправлять меня на семинары. Мы не можем привлекать новых пациентов, потому что и с теми, которые уже есть, у нас полностью забито расписание. Я не могу заниматься соцсетями, потому что мне не 18 лет. И не могу заниматься маркетингом, потому что я врач, не администратор. Однако, поскольку я врач, могу лечить наших пациентов, что и делаю практически безотказно и не получаю никаких жалоб. Ключ к успешной практике — не волонтерская работа в Таиланде, не лента Твиттера и не благодарственный завтрак, который я только что взяла на себя 4-й год подряд, а довольные пациенты. А мои пациенты довольны, потому что я хороший врач. Я говорю, что этого недостаточно. Если хотите, чтобы этого было достаточно, идите работать врачом в другое место. Иисусе Хоуи, это были всего 3 дня. 3 дня плюс 4 года. С меня хватит. Задумайтесь об этом. В обеденный перерыв она позвонила мистеру Тонга. Все знают. Вот же дерьмо. Услышать ругательство из уст мистера Тонга Рози настолько не ожидала, что почти рассмеялась. Почти. Прямо-таки все? Все и каждый. Ну, нет, на самом деле, почти никто. Но в школе Поппи все. Охо-хо, как это случилось? Какая разница? Понимаю. Как она это воспринимает? Плохо. Очень. Обрила голову. Ходит в тренировочных штанах. Убрала с глаз долой все вещи. Не хочет с нами разговаривать. Не хочет выходить из комнаты. Все плохо. О, хорошо. Голос мистера Тонга облегченно зазвенел. Просто прекрасно. Вы вот сейчас серьезно? Идеально. Как раз вовремя. Великолепная работа. Я так горжусь ею и всеми вами. Рози не была уверена, что сегодня у нее хватит терпения на причуды мистера Тонга. «О чем вы говорите?» «Каминг-аут. Это ритуал взросления квиров. Она должна была это сделать, и чем раньше, тем лучше. Сидеть в чулане никому не полезно. Она пока юна, еще не начались муки отрочества. Бритая голова, запертая дверь, отказ разговаривать с родителями. Это великолепно. Она прекрасно справляется». «Она не квир», — пробормотала Рози. «Нет, не квир», — согласился мистер Тонга. «В том-то и проблема. Вы полностью приняли этого ребенка с самого начала. Вы принимали Клода как Клода, вы принимали Клода как Поппи. Вы заставили ребенка чувствовать себя так полностью, совершенно, безусловно, комфортно женщиной. Вы отказали ей в ее квирности». «Вы сейчас снова говорите, что мы были слишком любящими и понимающими». «Да». «Да?» «Да. Она квир. Она девочка с пенисом. Это замечательно, но необычно. Странно, из ряда вон. Эксцентрично. Существует целое сообщество, целый мир, мировоззрение поддержки квиров, которое не только делает таких людей, как девочка с пенисом и любым числом других, не слишком обычных особенностей нормальными, но и радуется им. И нам нужно, чтобы она была частью этого мира. Но вы же сами велели никому не рассказывать». Рози пыталась удержаться от перехода на крик, но у нее не получалось. «Вы сказали, это никого не касается». «И некоторое время это прекрасно работало. Вы же не думали, что это навсегда?» — уточнил мистер Тонга, зля ее до невозможности. Будто не его советом она следовала с самого начала. 6-летняя Поппи была слишком мала, чтобы вваливать на нее эти задачи. Просвещать сверстников, постоянно отстаивать себя, объяснять разницу между сексом и сексуальностью или между гендерной идентичностью и гендерным выражением. Мы все еще внушаем маленьким мальчикам и маленьким девочкам в 1-м классе, что содержимое их трусов не является допустимой темой для разговоров в школе. Но теперь ей 10. Она почти перешла в средние классы. Она почти подросток. У нее вот-вот начнется процесс взросления. Так что самое время исследовать и решать. И быть сильной. Говорить о том, кто она есть, и отстаивать себя. И разбираться с тем, что делает ее особенной. «И как?» «Так же, как это делают все», — прокаркал он. «Через страдания. Твой маленький городок не способен тебя принять, и ты уезжаешь. Твоя семья не может тебя принять, и ты находишь новую. Твоя маленькая жизнь, полная стыда и выдачи желаемого за действительное, становится слишком тесной, и ты вырываешься из нее ради чего-то большего». «Значит, вы говорите, что она недостаточно страдала?» «Да, браво!» — возвопил он. «Именно это я и говорю. Вы не позволяли ей достаточно страдать. Вы слишком старательно защищали ее. Вы трактовали как нормальное то, что таковым не является, поэтому она не научилась жить той аномальной жизнью, которая у нее на самом деле есть. Пусть вам все равно, но остальным нет и еще как нет. Для вас пенис Поппи — не большее и не меньшее отклонение, чем замечательные причуды других детей, и вы любите их всех, что бы ни случилось. Вы просто просыпаетесь каждый день поутру и будете их. Но это не помогает Поппи жить нигде в мире, кроме вашего дома. Неудивительно, что она не желает выходить из спальни». «Так что же мне делать?» Рози чувствовала себя, как во время разговора с Хоуи. Словно то, чего от нее требует, одновременно невозможно и абсурдно. «Вам? Ничего. Вы уже сделали слишком много. Делать должна она. И уже делает. Первый шаг — это каминг-аут». «Делает, да», — признала Рози. «Пусть и не по своей воле. А второй шаг?» «Второй шаг — быть отвергнутой многими людьми и из-за этого ужасно переживать». «Тоже сделано. А третий?» «Третий шаг — получать удовольствие. Третий шаг — это жить дальше». «И как долго он продлится?» — приуныла Рози. «Всю жизнь». Голос мистера Тонга, как всегда, был переполнен радостью. «Так что это хорошо, что она начинает пораньше». Ивона перезаписала пациентов Рози на гораздо более позднее время, чем обычно. Когда, наконец, ушел последний пациент в тот день, было без четверти 10 вечера. Она проголодалась, устала, жаждала вернуться домой и узнать, что ее там ждет, и боялась вернуться домой и узнать, что ее там ждет. И голова гудела от жалоб пациентов и планов лечения и способов применения лекарств, а еще от угроз Хоуи и от предостережений мистера Тонга. Идти до дома было темно, мокро и чуть ли не отвесно под гору. За минувшие годы она привыкла к дождям. Привыкла к серым тучам, которые накрывали город, точно радиоактивное облако по 9 месяцев в году. Но к этому моменту темно было уже часов 5 с лишним как, и к наступлению сумерек в 4 часа дня она никак не могла привыкнуть. Было ощущение, будто уже полночь. И войдя во входную дверь дома, она чувствовала себя вымотанной и контуженной, как после дальнего перелета и смены часовых поясов. Необычно тихо. Никто не делал домашнее задание в столовой. Все заперлись по своим комнатам. Никто не выглядывал из-за двери спальни, чтобы поздороваться или спросить, как прошел день. Или сказать: «Да ты, наверное, устала, давай-ка я разогрею ужин». Она постучалась в цокольную дверь Ру и Бена. «Ребята». «Да». «У вас все в порядке?» «Ага». «Как школа?» «Отлично». «Что-нибудь новенькое?» «Нет». «Вы поели?» «Ага». «Ладно, люблю вас». «Мы тебя тоже». Такой же разговор состоялся у двери Ригеля. Орион висел вверх тормашками на боковой спинке дивана с вампирскими зубами во рту в плаще и играл в какую-то видеоигру. «Пока вы не в пофива. Неф, я не хафу не фифо ефть. Неф, я не хафу не фифо пив. Фа, я в тело в фе уроке. Я играю ферформавками, фолька по фамов, то хафу быфь летуфи мыфью вампиром. Фак в том, овов не беспокоефя». Она постучалась в дверь Поппи. «Поппи». Тишина. «Клод». Тишина. «У тебя все в порядке?» «Нет». «Хочешь поговорить?» «Нет». «Я сегодня разговаривала с мистером Тонго, и у него есть кое-какие мысли. Можно поделиться ими с тобой?» «Нет, спасибо». «Ладно, малыш, значит, когда будешь готов. Ты что-нибудь ел?» «Да». Что? Хлопья. Хочешь чего-нибудь более существенного? Я не ужинала. Можно разогреть пиццу или еще что-нибудь? Нет, спасибо. Ладно, любовь моя. Я могу что-нибудь сделать, чтобы помочь тебе? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты можешь перестать задавать мне этот вопрос и уйти. В собственной спальне был включен весь свет. На кровати стоял работающий ноутбук Пена, но его самого не было. «Пен, я в ванной», — отозвался он. «Извини, не слышал, как ты пришла. Трудный день?» «Очень. Что здесь нового?» «Почти ничего. Тихий вечер. В холодильнике осталась пицца, если хочешь». «Спасибо. Что ты тут делаешь?» Он замешкался с ответом. «Работаю. Просто мне нужно было уединение, поэтому занимаюсь этим здесь». Она посмотрела на его ноутбук. Влагалище. Полный спектр влагалищ. Виды изнутри и снаружи, крупные планы, гламурные снимки, селфи, ролики с влагалищами в действии. «Боже милостивый», — взмолилась Рози, — «пусть бы он просто смотрел порнушку». Пен вышел из ванной, увидел, куда она смотрит, и оробел. «Игривое настроение?» — с надеждой спросила она. «Перерывчик наедине с собой?» «Вагина-шоппинг», — признался он. «Ой, Пен, я просто смотрел. Ей 10 лет, никакой хирург на свете не отрежет ей пенис». «Они его не отрезают, они скорее выворачивают его наизнанку». «Никакой хирург на свете не будет выворачивать наизнанку пенис 10-летнего ребенка. «Пока нет, естественно. Я просто начинаю искать информацию. Есть поистине замечательные врачи, которые...» «Ты бежишь впереди паровоза, и очень далеко впереди». «Я всего лишь начинаю процесс». «Зачем? Зачем?» «Да, Пен, зачем? У нее еще год, может и больше, пока она сможет обходиться без какого бы то ни было медицинского вмешательства. У нее есть годы, и кто знает, сколько на блокаторах гормонов, если мы остановимся именно на этом направлении. Между сегодняшним днем и вагинопластикой существует миллиард возможностей. То, чем ты занимаешься сейчас, имеет примерно такой же смысл, как поиски свадебного костюма для Ру». «Это просто... Знаешь, это просто восхитительно, Рози. Много ли ты знаешь об операциях по смене пола? Ей могут сделать функциональное влагалище. Оно способно делать все то же самое, что твое. Ее любовники не смогут заметить разницу. Даже гинеколог не заметит. В других странах их делают несовершеннолетним. Мы могли бы сделать это до того, как она поступит в колледж. Представляешь, все начать с чистого листа. Это своего рода чудо. Знаешь, ты бы посмотрела эти сайты, они...» «Ты не ответил на мой вопрос, Пен». «Какой?» «Ей 10 лет. Почему ты занимаешься этим сейчас?» «Не знаю, заметила ли ты, Рози, но все зашло слишком далеко. Серединка наполовинку, в полпинка, втихаря, просто неофициально, все это уже не годится. Мы должны решить, должны пройти весь путь, иначе она так и останется парнем в платье». «Не знаю, заметил ли ты, Пен, но он сбрил все волосы, убрал все девчачьи одежки и игрушки, и в тот момент, когда мы сейчас с тобой разговариваем, возвращается к Клоду с хлопьями». «И она не выходила из своей комнаты неделю. Вот насколько она из-за этого подавлена. Или напугана, или растеряна, или боится разочаровать нас, или тревожится из-за того, что передумала. А может, действительно подавлена, но мне не ясно почему. Может, подавлена из-за того, что она не совсем девочка, или потому что все узнали, а это не одно и то же. Или, возможно, потому что не знает, кто она или кем хочет быть, и ей просто невыносимо продолжать об этом думать». «Нет, я думаю, невыносимо как раз тебе». Пен закрыл ноутбук. «Но вместо того, чтобы попытаться прояснить все, что сейчас, возможно, происходит, ты просто хочешь сделать операцию». «Я не хочу просто сделать операцию. Я хочу изучить возможность. И я хочу сделать это задолго до того, как нам покажется, что это необходимо, потому что это не шуточное дело, и я воспринимаю его именно настолько серьезно». Без свечения экрана в комнате вдруг стало очень темно. «Я поняла, Пен. Я правда поняла. Но даже просто думать об этом в данный момент значит усугублять проблему». «Каким это образом? Как изучение информации и получение дополнительной информации и обдумывание сложных вопросов, имея запас времени, может быть проблемой?» «А так, что у нее есть сомнения». Рози развела руки в стороны, как делала ее дочь, когда расстраивалась. Поэтому нам придется жить в этих сомнениях вместе с ней. Она не приняла решение, поэтому и нам придется колебаться. Если она не знает, то мы не можем ей ничего говорить, не можем даже иметь что-то на уме. Эти решения принимать ей. И как она может принять это решение, Рози? Голос Пэна дрожал. Ей 10 лет. Она не знает, для чего еще нужны гениталии, кроме мочеиспускания. Она не может принимать решения о сексе, о важности чувствительности, увлажнения, пластичности, репродукции. Она не может представить себе, что подумает сексуальный партнер о том, что у нее в трусах. Мы даже не знаем, будет она геем или натуралом. Она никак не может принимать эти решения. Как ты все время говоришь, ей 10 лет, так что придется сделать это за нее. Мы не можем. Не можем. Не нам принимать эти решения. Если она не может принять эти решения сама, придется подождать до тех пор, пока сможет. Да не может она ждать. Пен с удивлением поймал себя на том, что стиснул ладони перед грудью, не как в молитве, но очень близко к тому. Чем раньше это будет сделано, тем меньше срок неправильного пубертата она пройдет, тем лучше это сработает, верно? Если будем ждать, пока она решит сама, мы отберем у нее выбор, выжидая слишком долго. Пен, есть причины, по которым подобные операции не делают несовершеннолетним, и только часть из них связана с физиологией. Докторский тон ей самой казался нечестным приемом, но это было важно. Она не может дать согласие прямо сейчас. Она должна давать согласие перед такими процедурами. Так что ей придется ждать, как и тебе. Это наша работа как родителей, Рози. Ты не говорила, что мы не можем удалить Ру зубы мудрости, потому что он несовершеннолетний. Ты не говорила, что Бену нельзя прокалывать ухо, потому что ему всего 15. Как родители, мы принимаем в год 1000 решений с изменяющими жизнь результатами. Решения, чьи последствия наши дети никак не могут осмыслить. Это наша работа. Это и есть воспитание. Мы решили пересечь всю страну, опираясь на какие-то безумные вычисления, из которых следовало, что большая безопасность Поппи перевешивает большее недовольство Ру, потому что Бен, возможно, будет счастливее, а Орион с Ригелем как-нибудь допереживут. Мы понятия не имели, сработает ли это. Мы понятия не имели, лучше ли это решение. Мы искали информацию, думали об этом, обсуждали. И предприняли наилучшую попытку с той информацией, которая у нас была. И приняли решение за наших детей, чьи жизни таким образом навсегда изменили. Пен, расскажи, чем вагинопластика отличается от прокалывания уха. Расскажи, что ты понимаешь, как удаление пениса отличается от удаления зуба мудрости. Расскажи, что ты понимаешь, что приравнивание смены пола к смене места жительства — это абсурдное сравнение. Разумеется, очевидно. Я просто говорю, что мы постоянно принимаем решения за детей. И делаем это, потому что знаем, что они не так умны или не так опытны, или не так информированы, как мы, и поэтому не могут принимать их сами за себя. Это полагается делать нам. Ты пугаешь меня до усрачки, Пен. Чем? Ты слишком спешишь. Она только что решила снова стать Клодом, а твой ответ на это — превратить ее в Линду Лавлейс. Может, она несерьёзна. Может, она на самом деле не передумала. Но мы должны притормозить и разобраться. Позволить ей разобраться. Ты здесь ставишь галочки в квадратиках, потому что галочки — это то, что ты можешь сделать. И я понимаю тебя, поверь. Но она должна на какое-то время оказаться потерянной. А она не может быть потерянной, если мы за ручку выводим ее из леса. Она не потерянная, Рози. Пен взял ее за руки, и хотя она попыталась отстраниться, он не дал. Мы приняли это решение давным-давно. Мы приняли его, когда Клод был в детском саду. И Поппи ни разу о нем не пожалела. Не жалела ни дня, как не жалею и я. Тогда почему она обрила голову? Не знаю. Его лицо было постаревшим, тусклым. Пен, во многих отношениях мы такие везунчики. Во многих отношениях я благодарна, что на нашего ребенка свалилось именно это, гендерная дисфория. А не рак, не диабет. Не болезнь сердца и не любое другое дерьмо, которым болеют дети. И даже не всегда понятнее, как лечить эти болезни. Лекарства от них тяжелее, прогнозы страшнее, а варианты всегда жизнь или смерть, но никогда не черное или белое. И у меня каждый раз сердце разрывается за таких детей и их родителей. Но это более или менее медицинские проблемы. Наша проблема тоже медицинская, но в большей степени культурная. Это социальная проблема и эмоциональная. И проблема семейной динамики, и общества. Может, нам понадобится медицинское вмешательство, чтобы у Поппи не выросла борода? Или, может, миру нужно научиться любить человека с бородой, который называет себя она и ходит в юбке? Но этого не случится. Пен говорил так тихо, что она не услышала бы, если бы не знала заранее, что он скажет. А в этом случае, возможно, ей, как тебе и мне, нужно научиться жить в мире, который отказывается принимать человека с бородой, который называет себя она и ходит в юбке, и все равно быть счастливыми. Может, нашим ответом этому миру не обязательно должны быть медицинские препараты и операция нашей дочери? Как? Он посмотрел на нее. Казалось, они давно не встречались взглядами. Что как? Как нам научиться жить в этом мире и все равно быть счастливыми? Рози очнулась от беспокойного сна задолго до рассвета и послала Хоуи СМС. «Поеду в Таиланд, если смогу взять с собой Поппи».